Потом, позднее, нас чуть было снова не поймали. Точнее, поймали, но нет, — повысила голос Тина. Хорошо. Хорошо, Тина, ты абсолютно права. Мы сменили много мест, и, наконец, нам удалось пересечь океан. Мы делали все возможное, чтобы попасть в вашу страну совершенно официально, но ничего не получилось. В Нью-Йорке мы оказались скорее в силу случайности. Нет, я этого не говорил. И не стану распространяться. Скажу только, что, наконец, мы попали в Нью-Йорк. Некоторое время нам было страшно трудно, но вот уже прошел целый год с тех пор, как мы получили работу в парикмахерской. Началась такая прекрасная жизнь, что мы почти полностью забыли пережитое. Как мы стали питаться? Нам даже удалось отложить немного денег. Знаете, целых $50. Поспешно вставила Тина. Совершенно верно, согласился Карл. $50. Короче, я могу сказать, что 3 года назад мы и не мечтали о таком благополучии. Мы были совершенно счастливы, если бы не опасность. Опасность заключается в том, что мы не соблюдаем ваши правила. Я не отрицаю, что это разумные правила, но для нас они оказались невыполнимыми. Разве человек может быть спокоен, если он знает, что в любую минуту его могут спросить, каким образом вы здесь оказались? До сих пор беда обходила нас стороной. Никто ни о чем нас не спрашивал. Но у нас нет никакой уверенности. Каждый день наш полон тревожных минут, и их бывает так много, что это не жизнь. Нам удалось выяснить, что с нами случится, и мы хорошо представляем, куда нас отошлют. Фашизм у нас на родине снова поднимает голову, и мы не сомневаемся в нашей дальнейшей судьбе. Возможно, вы испытываете ко мне презрение, видя, как я трясусь от страха. Но для того, чтобы понять меня, надо самому побыть в нашей шкуре, пережить то, что испытали я и Тина. Я не говорю, что вы станете дрожать от страха, но я уверен, вы тоже по-своему проявили бы свои ощущения. Да, дрожать так, как я, вы, пожалуй, не станете, ведь Тина-то не дрожит. Но мы никогда не чувствуем себя полностью счастливыми. Понятно. Согласился я и посмотрел на Тину, но выражение ее лица лишь усилило во мне совершенно непонятное чувство вины перед этими людьми. Поэтому я вновь повернулся к Карлу, подумав про себя, что на их месте я не стал бы обращаться со своими трудностями к парню по имени Арчи Гудвин только потому, что тот ходит в их парикмахерскую. А вдруг этот Арчи окажется страшным приверженцем правил своей страны? Тогда и в Огайо придется испытывать такие же тревожные минуты, как в Нью-Йорке. «Вот эти $50», — произнес Карл, протягивая мне деньги. Но на этот раз его рука не дрожала. Тина нетерпеливо передернула плечами. «Для вас это пустяк», — сказала она с горечью. «Мы понимаем. Но к нам пришла беда, и надо с кем-то посоветоваться, куда уехать. Сегодня в парикмахерскую явился человек, задал нам вопрос. Официальное лицо — полицейский. Вот как? Я перевел взгляд с нее на Карла. Тогда совсем другое дело. Полицейский в форме? Нет, в обычной одежде. Но он показал нам удостоверение. Департамент полиции города Нью-Йорк. Там было написано его имя. Джек Воллен. В котором часу это произошло? В самом начале 10-го, вскоре после открытия парикмахерской. Он поговорил сперва с мистером Фиклером, управляющим, а тот привел его за перегородку в мой отсек, где я делаю маникюр. Полицейский уселся, достал записную книжку и принялся задавать мне разные вопросы. Потом, какие вопросы? Где я живу, откуда родом, сколько времени работаю в парикмахерской и все такое. А потом спросил про вчерашний вечер, где я была и чем занималась. Он объяснил, почему его интересует именно этот вечер. Нет, просто задавал вопрос. Что вы ему сказали о месте своего рождения? Я сказала, что мы с Карлом репатрианты из Италии. Мы так условились. Надо же что-то говорить, когда люди любопытствуют. По-видимому, да. Он просил вас показать документ? Нет. Но это наверняка впереди.